Приемная ректора, здравствуйте. Алло, да, добрый день. Слушаю. А Александр Петрович есть? Кто вы и по какому вопросу? Мне нужен Александр Петрович. Кто вы и по какому вопросу? Это Андрей Поздняков, издание «Алло Регион». Угу. Вопрос у вас? По вопросу морально-этических норм, пропагандируемых в Академии. Это, по-моему, вчерашний журналист, да? Мы с вами разговаривали. Да, да, мы с вами общались. Нет, с Александром Петровичем не могу соединить. Дело в том, что студентки такой у нас даже нет в списке. Да, собственно, ошибочка была. На самом деле фамилия у нее не Кошкина, а Кобылянская, Анастасия Александровна. Еще раз? Кобылянская Анастасия Александровна. Кошкина — это фамилия ее матери, поэтому так ложно. Информация была не совсем полной. Анастасия Александровна. Ну все, сейчас в отдел кадров студентов уточню, есть у вас вообще такая студентка, нет? Я могу вам перезвонить? Да вы оставьте свой телефон, я вам сама наберу. А, в принципе, да, запишите. 901. Угу. 904. Угу. 3090. Угу. И зовут вас? Меня зовут Андрей Поздняков. Можно к вам обращаться просто, Андрей? Конечно, конечно. Все, я вам перезвоню. Да, окей, спасибо большое.